Здравствуйте всем! Мы продолжаем с вами путешествие в свой внутренний мир для восстановления нахождения ресурса и изменения каких-то моментов, решения проблем, которые у вас возникли. И продолжаем работать. У нас модуль работы с телом. Сегодня интересная информация и упражнения.